Впрочем, долго праздновать не вышло, вести с обоих концов передовой настораживали. Главный удар, и впрямь, хотели нанести по нам, но и по обе стороны передовой, если отталкиваться от нашего расположения, приходили тревожные сообщения о множественных попытках контрнаступления и усиленных войсках великанов. Враг начал повсеместно давить на наших союзников. Видать, им достались свежие подкрепления, а то и тылы вражины вновь оголили большой переброской сил. Может, партизанам стоит вновь там пошуровать? Как вскоре выяснилось, на остальных участках передовой в бой шли почти обычные войска великанов, просто в гораздо большем количестве и действующие очень уж напористо. Обычные-то обычные, но союзным войскам приходилось туго. Укреплений-то у нашего войска было немного, и все они наспех сделанные. Смысл городить серьезные, если вскоре надо наступать, и возведенные крепости в итоге останутся в тылу. Зацепились за отвоеванный участок, перевели дух, перебросили свежие силы, отправив уставших вояк восстанавливаться, и пошли на приступ новых укреплений. Вот такая вот у нас тактика. Только вот, когда противник начинает теснить уже тебя, сей подход чувствительно так аукается. Натиск великанов вдоль всей передовой оказался столь дружным, что нам волей-неволей пришлось разделяться, спеша на подмогу сразу в несколько мест одновременно. Разве только сговорились, мол, в случае чего, не лезть особо на рожон и дождаться дополнительных подкреплений. Благо, летучие корабли позволяли более-менее уверенно держать удар и бить дальше обычного. Недавняя ошибка, конечно, оказалась более чем эпичной и прошла для нас удачно, укрепив боевой дух, но лучше бы и дальше действовать по задуманному, а не оголтело бросаться на врага, разбираясь по ходу дела. Эх, нет во мне, видать, той отчаянной авантюрной жилки. Лезть-то я во всякое лезу, но перед этим всячески стараюсь схитрить да подстелить соломки. А и хорошо, это малолеткам в радость бездумно совать свой нос и другие части тела куда ни попадя, а потом мужественно или не очень превозмогать плоды собственной дурости. А ты у нас, зрелый муж, мы вот, когда мелкими были, тоже во всякое влипали. И еще поражались чрезмерной осмотрительности да скучности взрослых, бурчали на нравоучения с требованиями блюсти осторожность от отца, а он просто головой думал. Выдала соколина. Ага, я тоже до жути перепугалась, когда наши войска вражий удар еле-еле сдерживали, призналась Мишка. А я порывалась сама открыть проход и повинилась Пелагея. Да понятно все, чай, не чужие там, со вздохом ответил им я, а после, встряхнувшись, начал готовиться к очередному столкновению. Часть орудий нашего корабля теперь постоянно заряжена самыми мощными снарядами. Это дает возможность, в случае нужды, ударить сразу, не тратя времени на перезарядку. Только вот боеприпасов второй ступени мало и их надо беречь. Следовательно, предосторожность сказывается на огневой мощи обычного залпа. Часть орудий-то, будучи заряженными, молчит. Впрочем, я теперь частенько бью взрывными плетениями второй ступени, нацеливая их так, чтобы не зацепило союзников. Тылы рвущихся в бой великанов то и дело вспыхивают особо мощными вспышками, а наиболее крепким противникам достаются жалящие удары лучей и срезни. Главное, не переусердствовать. Восстанавливаемся-то мы быстрее, нежели большинство чародеев, но даже нам становится тяжко, если постоянно выкладываться и давить. Разобравшись с врагом в одном месте, приходится сразу же спешить в другое. И так на всем протяжении передовой. По итогу отгремевшего сражения, мы заметно продвинулись вглубь захваченных врагом земель, численность войск врага просела, выложились все до донышка. Хочешь не хочешь, а пришлось сделать передышку и даже основательно окопаться. Наступление выиграло несколько дней, а то и пару недель, но дальше просто необходимо сделать перерыв, иначе влипнем. Наши тылы разрослись, а полноценной защиты от пространственных переходов на отвоеванных землях нет. Если с этой слабостью не разобраться, можно запросто получить вражеских диверсантов уже в своем тылу. Вопрос лишь в том, что за время передышки успеет предпринять противник. Глава 33. Будни войны. Племя Полозовых. С обороной тылов от вражеских лазутчиков разобрались неожиданно быстро. Не пришлось даже дожидаться идущих морем подкрепления из дальних краев. Полозовы передали через послов, мол, желают поучаствовать в обороне нашего мира. Они же сходу предложили способ, как справиться с обороной тылов. Дамир решал для себя сразу несколько задач. Тут и ответная любезность нам за помощь с гоблинами, и поддержка важного союзника. И само собой его народу совершенно не улыбалось заиметь великанов среди своих ближайших соседей. Если полозавынны не оберегают сразу несколько миров от вторжения гоблинов, то мы, в свою очередь, стали схожей преградой для великанов. В общем, соплеменники Дамира прибыли на помощь через открытые нами пространственные врата, заняв вполне привычную для себя нишу, игру от обороны. Они привезли хранившиеся до недавнего времени на складах защитные артефакты прошлого поколения. Искусство змеёборотней не стоит на месте, а защита их владений время от времени обновляется. Прежние амулеты отправляются на хранение или переделку. Да, они чуток устарели. Да, на новом месте их придется перенастраивать, подгоняя под здешние условия. Однако данная защита создана достаточно развитой древней магической цивилизацией, пребывающей к тому же в условиях постоянной войны. А еще сих артефактов много. Земли-то у родни руды всяко в разы больше, чем вся Исландия вместе с ее прибрежными водами, а значит, плотность сети защитных артефактов будет выше. Племени Полоза было тяжко воевать в суровых землях Исландии, да еще по зимнему времени, но выдержать эти невзгоды они вполне способны. Да и придумать, как облегчить тяготы зимней войны можно. Часть ополчения-то все одно простаивает. Чародеи вплоть до первой ступени мастера, включительно, мало что способны сделать против войск великанов. Проку от них на передовой мало. Мощи мастеров второй-третьей ступени достает лишь на поддержку в круге силы магистров. Это в составе стражи или участвуя в мелких сражениях начинающие мастера и даже подмастерья, кое-что могут из себя показать, а у нас тут развернулась самая что ни на есть настоящая война миров, пусть и в границах уединенного приполярного острова, потому пусть лучше займутся возведением убежищ от холода и их зачарованием. Приход на подмогу столь скрытного ранее народа наделало шума, от окружающих не укрылось и то, что наши связи с Полозовыми уже достаточно крепкие. Некоторые проявления заключенного с участием силы Союза скрыть попросту сложно. Тут как с основанием магического рода, вхождением в клан или племя, средоточие-то кому ни попадя ради доказательства не показывают, однако ж сразу чувствуется, есть соответствующая связь или нет. А посадка посольского леса отразилась на заключивших союз весьма заметно. Прослеживались связи как с Великолесьем и влившимися в него рыцарями ночи, так и с уральскими, роговыми да хвостовыми, что больше всего удивило окружающих, заставив сделать далеко идущие предположения. Впрочем, на откровение да раскрывшиеся тайны сия война оказалась щедра, посему страсти вскоре стихли, сменившись более насущными заботами. Умы многих занимали сейчас иные мысли. Сражения за Исландию все чаще стали называть войной за мир, отдавая должное эпохальности нынешних событий. Подкрепления с большой земли начали прибывать, и приличная их часть оседала именно в обороне. Окапывались преимущественно вспомогательные отряды, ведуны, которым нечего было делать на передовой. Обычно, в войсках обеспечением быта занимались по большей части неодаренные, лишь с небольшой долей чародеев-производственников да зодчих, отвечавших за возведение укреплений. Однако добраться до Исландии непросто, из-за чего на сей раз старались брать качеством, а не количеством. В итоге, вспомогательные силы состояли сплошь из одаренных, пусть по большей части и не особо-то могучих. Камнерезовы и Петросовы, помимо отправленных ранее дружин, перебросили в Исландию множество зодчих и амулетчиков, взявших на себя возведение и зачарование крепостей с обогреваемыми жилыми помещениями для тех же полозовых и создание амулетов, помогающих, выходя наружу, справиться с царящими вокруг холодом и сыростью. Уютное да теплое убежище и одежда – залог крепкого тыла и стойкости боевого духа любых воинов, а в случае змеёборотней и подавно – необходимость. Да и большая часть воителей в войске мира происходит из теплых стран, что как бы намекает на грядущие сложности. Зима в Исландии – особое явление, самобытное и до нельзя суровое. Землянки и полуземлянки здесь совсем неспроста самые подходящие строения, в коих обретается даже местная знать. Осадки на северном острове из-за сильнейших ветров частенько идут боком, и скаты крыши, упирающиеся прямиком в землю, весьма удачное решение. Многие жилища вообще смотрятся как зеленые холмы с торчащей из них трубой. Часть из прибывших взяла на себя поддержку чар обогрева убежищ. Кто-то ухаживал за пострадавшими до их поправки или отправления долечиваться на большую землю, кто-то за дозор. Горян, заявивший о своем возвращении миру и на первых порах помогавший водникам, спустя время, взял на себя войсковую лечебницу и выхаживание самых тяжелых пострадавших, а таковые были, причем поступали они со всей передовой. Как бы мы ни старались поспеть везде и всюду, но война, дело такое. Благо, угроза со стороны великанов перестала восприниматься в мире умозрительно и подкрепления постоянно подтягивались. Всем миром, за Камнерезовыми подоспели и Каменевы, еще один клан, славящийся своими зачарователями, кузнецами да зодчими. С ними, к слову, прибыли в Исландию и наши однокурсники, Асбьернберг со своими женами. Вообще, в Исландию явились многие из учившихся с нами в Невской, только не со всеми случились встречи. Ломовы с Огневыми воюют чуть в стороне, Громовы, тоже. Громовские девчонки, учившиеся с нами на первом курсе, по слухам, хоть и заметно подросли в силе, но все еще не дотягивали до участия на передовой. Впрочем, благодаря искусству, полученному в Невской, они подвязались помогать в обустройстве войска, а чуть погодя вроде бы прибились к целительской обители, куда свозили самых тяжелораненых со всей линии соприкосновения. Ксения Петросова участвует в возведении укреплений вместе с родней. Сей остров переживает ныне пик своей популярности в мире. Что же касается Берг, наш однокурсник Бералак, поначалу, порывался, оставив жен в тылу, идти в бой, на передовую. Парень-то он боевой, но тут ему быстро объяснили, мол, великаны для него, зело могучие. Толку от чародея его силы да с навыками зачарователя, зельевара и целителя будет куда больше в обеспечении обороны, нежели на передовой. Как оборотень, Асбьерн, может и могуч, однако супротив магов-великанов да троллей он все же слабоват. Тут и Большовы, имеющие облик короткомордого медведя-великана, более известного в старом мире под именем Пещерного, смотрится рядом с троллями довольно-таки скромно. И это при том, что данное племя бералаков в своем зверином облике достигают гораздо больших размеров, нежели все остальные. Впрочем, как показали сражения, Большовы, как и более многочисленные да одаренные силой Беровы, все же справляются. Сила всех оборотнях проявила себя очень ярко и заметно превосходит имеющуюся у Асбьерна. Асбьерн, вопреки ожиданиям окружающих, не стал унывать и с не меньшей горячностью взялся за порученное ему дело, заодно напропалую любезничая с крутящимися по соседству труженицами тыла. Берг даже с исландским сопротивлением умудрился наладить связи, попытавшись пополнить свою семью здешней остроухой девицей, чем и поделился в беседе со мной. Ох и пригожа девица, и отнюдь не прочь найти себе мужа среди освободителей, но, протянул расстроенный оборотень, а как же чувство меры, с легкой подколкой уточнил я, припомнив Бералаку его же слова. Так женушки мои с ней столь мило общались, почти как старые подружки, и она к тому же промышляет созданием амулетов. Вот я и закинул свои сети. Но, как выяснилось, девка расспрашивала жен по поводу остроухих Руси, сконфуженно пояснил Асбьерн. А то ну как, хмыкнул в ответ не его пояснение. Ага, они и про самого прославленного свата ей кое-чего рассказали, огорошил меня Асбьерн. Да, обескураженно протянул я, тихонько оглядываясь по сторонам, а то вдруг меня уже тишком окружают, фух, вроде бы, пронесло, нет в округе коварных засадниц, мысленно порадовался я. А правду ли говорят те слухи, ну, о спаленном могучими разрядами молнии могучим вражьим войске, в ряды которого перед этим отважно ворвались драконы, дескать, драконов те молнии не тронули, а вот ворог весь разом слег, уточнил тем временем Бералак, переведя беседу в новое русло. Войско было, как и молнии, только вот слухов с тех пор наплодили столько, что и слов-то подходящих не подобрать. И ведь с каждым днем численность поверженного врага до выдуманных подробностей неизменно растет, невзирая ни на какие доводы разума. Опять же, молниями по войскам великанов бил отнюдь не только я, но и дракон неба из Поднебесной. Его коронный удар издавна зовется падением небес и поражает своей мощью и внушительностью, махнув рукой, заявил я. Эх, красиво, наверное, было. Жаль, что не довелось увидеть ни ту, ни другую битву своими глазами, с немалой грустью в голосе, заявил мой собеседник. Зрелищ тут всяко хватает, насмотритесь еще, хмыкнул на это я. Семейство Берг и Каменевы помогали с обустройством быта воинству Эфиопии с их союзниками. Африканцам в здешних краях было ну очень неуютно, но они крепились. Одежду по погоде им и их сородичам с земли чудовищ предоставили, разместив срочный заказ у ремесленников по всей Руси. Склады, кстати, продолжают пополнять сей мягкой рухлядью, предвидя беды союзников с юга. Здорово выручали быстро возводимые чародеями землянки. Благо, тех, кто умел их строить с расчетом на северный быт, в Исландии собралось уже много. Взять хоть тех же снежных эльфов или местных, частично выбравшихся из своих пещер. Остроухие, прибывшие с земли чудовищ, обустраивали быт по большей части сами, выкапывая неглубокие, но достаточно защищенные и разветвленные пещеры. В них даже получилось провести воду от одного из горячих источников. Впрочем, от помощи со стороны темные тоже не отказывались. Зодчих у их племени было не так чтобы много, и тех откровенно берегли, не желая тащить на войну. Свои подземные станы они разбили рядом с эфиопскими сородичами. В бою, что эфиопы, что жители земли чудовищ, использовали смешанную тактику. Их войско прикрывали некрохимеры. Они же составляли его передовые дозоры и первые ряды. Следом за ними шли в бой все остальные. Войсковые щиты ставили в два слоя, и, если внешний пробивался, прятавшаяся за ним нежить делала резкий рывок в сторону противника, отвлекая на себя внимание и выгадывая, коли повезет, толику времени. Нежить представляла собой именно химер. Внешне они достаточно сильно отличались от изначального облика из-за уймы внесенных улучшений. Причем в сражениях применяли как довольно крупных, вроде огромных варанов или еще кого, так и нежить средних размеров. Ей проверяли на ловушке отвоеванную местность, запускали внутрь подземных логовищ троллей, кои они наспех нарыли у самой поверхности. Химер же отправляли в дальнюю разведку. В общем, пускали на все самые опасные направления. И пусть большие битвы чародеев частенько представляли собой противоборство двух войск-соперников, прикрывшихся общевойсковыми силовыми щитами и бьющими самыми могучими плетениями, но после продавливания обороны противника и нанесения нескольких могучих ударов, дело довершало зачистка местности с помощью такой вот пехоты. Свои решения на подобные случаи имелись практически у всех народов. Кто-то пользовался услугами духов или големов под их управлением, кто-то клепал химер, живых или на основе нежити, а кто-то обзаводился для подобных вылазок особым родом войск. В нынешних условиях можно было посмотреть самые разные примеры, ведь в Исландию съезжались со всего света цверги. Прибыли даже такие заядлые домоседы, как цверги. Вместе с большинством производственников они взялись за создание укрепления и убежищ. Архимагов у сего племени оказалось совсем немного, и в битвах они преимущественно противодействовали троллям, являвшимися магами тверди. У цвергов имелось и свое небольшое войско тяжелых латников, облаченных в зачарованные доспехи и вооруженных разнообразными боевыми артефактами. Дополняли его механические воители, управляемыми вселенными в них духами. Так, на деле подтвердились слухи о столь своеобразной форме перерождения некоторых представителей сего подгорного народа. От цвергов, вскоре после их прибытия в Исландию, пришли переговорщики, открыто заявившие, дескать, их желание заполучить у нас секреты создания големохимер продиктовано именно сомнительными достоинствами бытия магическим механоидом. Причем полумеры в виде бытия нежитью с почти полноценной чувствительностью их не устраивают из-за каких-то там древних традиций или чего-то вроде того. При этом они все же признавали, что у данного существования есть определенные преимущества перед существованием в теле механоида. Да, разбираться в этих хитросплетениях у меня покамест не было времени. Цвергам даже предложение обратиться за помощью к создателям обычных химер пришлось не по нраву, ибо, в этом случае, надо вверить себя кому-то со стороны, им же подавай технологию, вернее, продавай или обменивай. Только вот, когда я описал цвергам уровень и тонкости развития силы, требуемые для создания големохимеры и вселения в них духов их предков с тонкой настройкой на вновь обретенную плоть, выяснилось, что они их попросту не потянут. На уровне естества, даже сильнейшим чародеям подгорного племени не доставало тонкости восприятия и воздействия. Да, они обладали определенной предрасположенностью к истинному целительству, а их архимаги и некоторые из сильнейших магистров, составлявшие верхушку подгорной знати, даже могли похвастаться соответствующим долголетием. Тем не менее, набор способностей, связанных с манипуляциями с духовной составляющей, а также жизнью и иножизнью, у цвергов был заметно уже. Грубо говоря, там, где требовался микроскоп и соответствующий набор тонких инструментов, у подгорных жителей имелась лупа и молоток с зубилом, ну или, в лучшем случае, штихель. Для создания механического вместилища и вселения в него духа имеющегося хватало, а вот на что-то большее уже нет. Хотя обычная нежить у них, как мне кажется, получалось бы лучше, но сей путь чем-то им не нравился. Помочь-то цвергам можно, но в очередь, ребята, в очередь. А еще очень не хотелось бы ненароком напортачить. Меня ведь предупреждали о последствиях непродуманных новшеств, причем еще в самом начале. Закатники, войска, а после и дополнительные подкрепления с северной земли заката прибыли достаточно быстро. Задержка у них вышла из-за прочесывания Гренландии. Сей покрытый льдами остров тоже заподозрили в наличии тайных логовищ врага. Там случился достаточно мощный пробой, который заметили на материке. Ничего серьезного закатники там не нашли, если не считать нескольких бедолаг иномерцев, коих, по сути, спасли от незавидной участи замерзнуть. Бросить негаданную находку на месте запрещали традиции. Правда, закатники притащили всех найденных норманов в Исландию, из-за чего те, похоже, тоже были не в восторге. Мало того, что тут война, на которой они будут невнятной массовкой, так с точки зрения части пришлых, их здесь окружали ожившие страшилки древности, причем из самых страшных. Больно уж цветасто норманы выражали обуревавшие их чувства. В старом мире находка стоянки древних скандинавов в Гренландии стала настоящим археологическим открытием. В этом же мире с сего острова привезли почти каноничных викингов. Часть из них, кстати, поначалу даже рвалась повоевать. Когда местные скандинавы с горем пополам смогли с ними объясниться да поведать о разразившейся на острове войне, пришлые возжелали войти в легенды, поучаствовав в войне против самых настоящих великанов. Но узрев издалека сражение на передовой, быстро передумали. Переть с простым мечом али секирой на войско бронированных великанов, способное приласкать магическим аналогом фугаса, той или иной мощности, занятие, если вдуматься, так себе. Оно впечатляюще смотрится в мифологии, еще краше, в приключенческой книжке с чудесами превозмогания. А вот, случись подобная оказия в жизни, кандидатов в герои эпоса тут же начинают одолевать всевозможные сомнения. Ацтеки с майя прибыли на войну с нашей помощью, порталами, взяв лишь отборные части своих войск. Воинство их получилось невелико по численности, но состояло из сильнейших шаманов с их свитами, являясь по сути основной военной силой их империи. Переброска войска порталом прошла легко и быстро, зато воевали оба войска крепко. Оснастить подобное воинство, согласно зимнему времени, тоже оказалось легче. А еще представители сей части закатников, при любой подходящей возможности, наведывалось к нам в гости. Они уделяли внимание как нашему войску, так и воюющей в его рядах парочке огненных драконов, предлагая породниться. Даже пышущая жгучим недовольством жена старшего из огненных драконов, сводников не сильно-то и смущала. Они, собственно, и войну-то за серьезную помеху не считали. Впрочем, схожие предложения поступали почти всем, за кем жители земель заката замечали наличие драконьего облика. Хорошо еще они не ведают о дедушках с бабушками. Для деда Альвараоне совершенно ненужный соблазн, передернув плечами, протянула Нишка. Да, хорошо, что никто из старшего поколения не сунулся воевать, оставшись оберегать да обихаживать деток, да и силы им покамест не достает для чего-либо серьезного, вторила ей Ладно. Вопрос времени, когда Мишики сопоставит наличие крови остроухих в жилах с возможностью сблизиться. Это я к тому, что о самом крупном поселении остроухих на закатных уже вовсю судачит. Кисло ухмыльнувшись, заметила Тайка. Странно, что они туда еще не наведались, удивилась Белянка. Вообще-то, наведались. Но имения нашей родни в ту пору были под скрытым и южане, пошастав по Виоту и его округе, да пообщавшись с недавно переехавшими из Великолесья переселенцами, несолоно хлебавши, вернулись во свояси. Мне эта бабушка рассказала, вставила Ладно, обложили. Недовольно буркнула Соколинка. Воины Эллады, из прибывавших морским путем, по-своему, выделились войска Эллады. Кораблей от всего морского союза пришло множество, и почти все они были стилизованы под эдакие галеры, только очень большие, без весел и с заметно более развитым рангоутом, чем у кораблей древности, из-за чего стилизация получилась весьма и весьма приблизительной, однако она все же угадывалась. Там, где должны были располагаться палубы с гребцами, эллины оборудовали казематы для боевых магов, а верхняя палуба предназначалась для морских пехотинцев и оборудована мощными выдвижными сходнями для их высадки, причем весьма технологичными. Обмундирование гоплитов тоже выделялось отсылкой к древним традициям, только вместо южного кроя одеяние напоминало, скорее, складчатые шотландские килты. Они закрывали тело ниже поясницы и были довольно длинными. Дополнительную защиту обеспечивали шерстяные чулки. Торсы прикрывали зачарованные панцири, головы, вполне узнаваемые шлемы со встроенными амулетами, а на ногах виднелись сапоги с закрепленными на них поножами. В руках воители Эллады несли копья-артефакты, являвшиеся разновидностью чародейского посоха. Ими можно было не только пырнуть, но и выстрелить в противника боевым плетением. Собственно, копья были преимущественно дистанционным оружием со встроенными накопителями, а острый наконечник, почти как штык у винтовки, на самый крайний случай. Копья местных гоплитов даже изгибались, обеспечивая удобство стрельбы. А как по мне, так копье-посох в чем-то даже удобнее. Хоть сражаться я могу и им, и клинками, задумчиво вымолвила Пава, наблюдавшая за перестроениями фаланг гоплитов. Это у тебя от нас с Белянкой, заметила Ладно, отчасти. Своего у меня все больше и больше, покивав, все же поправила Пава. Надо будет сообразить что-нибудь особенное, согласился я, пытаясь разобрать особенности эллинской боевой артефакторики. Южная земля заката. С небольшой задержкой из-за неподходящего для здешнего судоходства флота и огромных сложностей с подготовкой к войне в условиях крайнего севера, явились войска с южной земли заката. А если точнее, с центральной и самой южной ее частей. Зато их прибытие хоть и запоздало к началу высадки, но выглядело как самое быстро собранное подкрепление. Центральную часть представлял союз племен с труднопроизносимым названием, обитавшие в бассейне величайшей из рек мира и ее притоков. Воспроизвести их название у меня получалось, но я откровенно опасался напортачить, ибо там еще и интонации с оттенками звуков играли весьма важную роль, из-за чего стал называть их племенем Великой Реки, и красиво, по сути, верно и, скажем так, политкорректно. Прибыли они большим войском, немалая часть коего состояла из оборотней ягуаров. Оборотни эти славились своей живучестью, крепостью да быстротой, и были отчаянными до безобразия. Обычные ягуары запросто прыгают в реку за аллигатором чуть ли не большего, чем они сами размера. Оборотни же заметно превосходили обычных кошачьих статью и были готовы напасть вообще на кого угодно, казалось бы, совершенно не считаясь с риском. Как вскоре выяснилось, не казалось, так оно все и было. В зверином облике они изрядно дурели, да и в человечьем, животные черты сказывались. Обладатели силы, зачастую, крепкие не только телом, но и умом, однако исключения встречаются и тут. Чуйка мне намекнула, мол, конкретно эти оборотни обрели свой звериный облик через ритуал с изъяном. Изъян сей был не то чтобы запредельный, благодаря чему данные племена все же выжили, но достаточно стойкий. Надо признать, встречались на закатных и племена вполне вменяемых оборотней ягуаров. И, что характерно, своих буйных родственничков они обходили десятой дорогой и старались не родниться. Да и воевали те оборотни совсем иначе. Ратмир, глядя на буйных кошаков, расположившихся на отдых, заявил следующее. Мясо. Весьма боевитое, удивительно живучее и сильное в лобовой сшибке, но для чего-нибудь хоть немного более заковыристого да хитрого, малопригодное. Сказал им, воевать туда, и они пошли, разве что по вражьим тылам еще шороху наводить способны, и то, лишь до определенного уровня. Чего-либо по-настоящему тайного, да требующего изворотливости им лучше не поручать. Это да, их коли перемкнет, то все. Один вон недавно бросил состязательный вызов Лерпину, когда узрел того в волчьем облике. Поединки-то в сводном войске запрещены, но дружеские состязания до определения мощи союзника допустимы. Наш Клыков оборотня ягуара одолел, благодаря куда большей скорости, хитрости и силе жизни. Победу засчитали после захвата за шкирку и придушевания противника. Ягуару стало совсем уж не продохнуть, только вот кошака перемкнуло и он не принял своего поражения. Раз за разом он пытался продолжить, как только Лерпин его отпускал. Волк наш валял пятнистого и так, и эдак, даже придушить до полной потери сознания пытался, ни в какую. Стоило тому очухаться, он вновь лез в бой. В итоге, кошака скрутили свои и, влив в него какое-то совсем уж забористое зелье, утащили отсыпаться. Он потом даже прилюдно извинялся. Но то, потом, подтвердил я слова воеводы, поделившись заодно недавним наблюдением. Да, в чем-то до изумления упертые, но, по слухам, весьма быстро остывающие к почти любому делу. Живут в джунглях, обходясь простенькими хижинами. Да и вообще, тяготеют больше к мордобою, нежели созданию чего-то дельного, задумчиво покивал на мои слова Ратмир. А что по их более южным соседям, уточнил я, Посяко-то, войско у сего содружества племен в чем-то схоже с народом Великой Реки. Они также привезли ягуаров для проведения зачисток и прикрытия. Но у них есть свои зодчие градостроители. Крепости их славятся своей основательностью. Амулеты у сего народа тоже весьма и весьма справные. Кораблики у посяко заметно более мореходные. Они ведь вовсю торговлей промышляют, ходя вплоть до Пиренейских портов. Самоцветы, серебро да древесина – их основные товары. Да, самоцветы у них знатные, согласился я, вспомнив, как закупался великолепными аметистами у купцов, прибывших на большой островной рынок в Карибском архипелаге. Азия и Океания. Вслед за шаманами с закатных подтянулись войска многочисленных владений Индостана, Поднебесной и прочих стран Азии с Океанией. С Азии войск вообще прибыло очень много, пусть они и заметно подзадержались. Людов в той части мира проживает заметно так больше. Даже на относительно небольших островах население поражает своей численностью. Соответственно, и магов в тех краях рождается много, а было бы еще больше, если бы после возрождения силы в Азии не разразилась грандиозная резня с войной всех против всех. Самым ярким смотрелось прибытие создателей шагающих крепостей из Индии. Магические шагоходы производства сих чародеев разнились по размерам и материалу, но всеобщее внимание привлекли несколько самых здоровенных, и впрямь заслуживающих звания ходячей крепости. Привезли их на особых кораблях. В высоту самые рослые из шагоходов достигали высоты где-то с семиэтажку, и с ног до головы башни были закованы броню, покрытую узорочьем из золотой насечки с инкрустированными в нее самоцветами, будто под хохлому расписаны, но на индийский лад. Вся эта красота буквально светилась от наложенных на нее чар, а ведь внутри по меньшей мере еще пара дублирующих слоев зачарований. Помимо чар, наложенных на сами шагоходы, те несли на себе тяжелые защитные артефакты, кои обычно использовались на кораблях или крепостях, и само собой, шагающие крепости были оборудованы сразу несколькими защищенными огневыми точками для боевых архимагов и их свиты. Крупнейшие несли на себе архимагов, причем на каждом механоиде их засело сразу по нескольку. Вместе со свитой они становились его гарнизоном. Шагоходы поменьше управлялись магистрами или даже мастерами, в случае самых легких. Впрочем, на малоразмерные никто уже не обращал внимания. Тем более, два из владений Поднебесной тоже привезли с собой небольшие войска механоидов, очень напоминающих эдакую терракотовую армию нового поколения, выполненную из чародейского сплава. Да и схожие воинства цвергов забывать не стоит, да чего же здоровенные. Стражу темницы с ледяной земли, само собой, уступит, но все равно внушает, протянула Нишка. Знаешь, Злат, когда ты рассказывал о том, почему не стал строить шагающие крепости для вооружения нашей дружины, твои доводы смотрелись весьма логично, а вот сейчас меня что-то терзают сомнения, заметила Пилка. Тогда в этом и впрямь не было смысла, а когда он все же появился, мы построили шхуну. Она та же крепость, только, в отличие от этих здоровяков, вездеходная, ответил я, и куда более могучая. Неужели забыла, как на ней выручали чью-то бедовую задницу, вторила мне Пава. И правда, да, такое впечатление, что ты вобрала в себя весь мой талант язвительности. С тех самых пор у меня никого из вас толком и поддеть-то не получается, сконфузилась наша ягоза. Не вобрала, а превзошла, гордо заявила Пава. Ну точно каким-то хитрым образом умыкнуть умудрилась, со вздохом протянула Пела. Не печалься, ты на самом-то деле верно подметила, такие вот шагоходы на вооружении дружины нам тоже не помешают. Да, они не везде применимы, но полет всяко прожорливее, нежели перемещение по поверхности. Просто создание подобных здоровяков требует времени. И, похоже, не одни мы задумались об этом, со вздохом подытожил я, смотря на толпу подоспевших к месту событий цвергов. Калимантанцы прибыли на кораблях, очень сильно напоминающих огромные джонки или корабли-сокровищницы, как их называют в тех краях. Жители южных островов пылали боевой решимостью и при этом отчаянно ругали местный климат. Особенно южан поражало то, что в стране вулканов, которые к тому же отнюдь не спящие, стоит такой жуткий пробирающий холод. Он и вообще плохо вязалось в их мировоззрении. Калимантанцы нутром чуяли неистовый жар, пылающий в недрах Исландии, восторгались мощью сродственной им стихии, и при этом постоянно зябли. От этого не спасала даже предоставленная союзниками одежда, им приходилось обогреваться за счет силы. Как ведуны они прекрасно понимали мир и его закономерности, Но непривычность ситуации все равно сбивала их с толку. Воинство соблазнителей. А потом случилась очередная сенсация. За островитянами нежданно пожаловали соплеменники Милисы Диарамиц. Их прибытие заметили не сразу, приняв за одно из войск Пиренейских королевств. Вид-то они имели вполне привычный для окружающих. Смущало разве что слишком уж большое количество женщин в их войске. Даже для этого мира соотношение получалось очень уж броское. Не амазонки, потому как мужчины средь них все же имелись и даже занимали посты воевод. Но что-то вроде того, вступая в ряды сводного войска, прибывшие представились по всей форме и показательно сменили облик, чем вызвали у очень многих из присутствующих оторопь. Слухи о народе соблазнителей, несмотря на их скрытность, гуляли, пусть вялые, и как о какой-то старой байке, но все же, эдакое древнее предание, мало что значащее в нынешнее время. Некоторые даже считали, дескать, сей народ давным-давно переселился на восток и то ли слился, то ли стал предками роговых и хвостовых, а тут они вдруг объявились, заявив о себе в открытую. Врагов у сего племени не осталось, те, что были, давно ушли в прошлое, а новых попросту не появилось. Хотя, даже если бы враги и были, распри в войске мира под строжайшим запретом, как во время битв, так и после, с учетом спокойного возвращения всех соратников в освояси. Помимо вступления в войско, племя потомков соблазнителей прибыло на переговоры с нами. На обстоятельное общение времени, понятное дело, не было, но вот предварительный осмотр я провел, убедившись в возможности внести изменения, о чем и поведал их вождю. Моя дочь, учась в Невской, многое повидала, а после поведала об увиденном мне. Не скрою, мы с соплеменниками были изрядно удивлены, получив подтверждение ряда слухов, поверить коим было сложно. Некоторые надежды, как выяснилось, оказались тщетными, но не все. Русь гостеприимна, если гости соблюдают ее законы и правила вежества. Переселенческая политика Руси, взвешенная и мудрая, и наш народ отнюдь не против следовать ей от и до, тем паче, незамужних дев, как вы наверняка заметили, у нас хватает. Однако, далеко не всякий муж потянет их страсть. В этом-то вся беда. Если нам помогут с ее преодолением, мы с радостью станем верными союзниками Руси. Наш народ – могучий чародей. Он и ценимо в ваших краях. За благодарностью избавителю дело также не станет, торжественно заявил вождь, представившийся как Армандо. Готовность идти навстречу радует. А уж в налаживании отношений без этого не обойтись. Что же касается вашей беды, справиться с ней возможно. Просто на ее решение нужно время. Примерные сроки я уже озвучивал. Они, правда, могут гулять в некоторых границах из-за тех или иных помех. Нынешнее вторжение – яркий тому пример. Ускорить, к сожалению, не выйдет. Новые знакомства да заботы не отменяют намеченных ранее. А я уже взялся помочь сразу нескольким племенам, обтекаемо ответил я. Понимаю. Тем паче, терпение стоит того, сдержанно принял мой ответ Армандо. Прекрасно понимаю ваше нетерпение, но как уж есть. Зато вы сможете оценить ведение нами дел, наблюдая со стороны. Общие черты, как ни крути, присутствуют, с намеком ответил я. И то верно, кивнул собеседник, добавив. Именно так мы и пришли к сему разговору. Изначально мы искали место для жизни. Старые наши враги давно канули в лету, однако предрассудки средь наших соседей никто не отменял. О Руси ходило немало слухов, и их необходимо было проверить. Чего только стоила весть о двух, обитающих там великих народах, роговых и хвостовых. И пусть не все оказалось так, как хотелось бы, и родства меж нами, несмотря на некоторую внешнюю схожесть, не обнаружилось. Но проводимые вами, князь, открытые занятия указали на иную возможность. Мир полон неожиданностей и чудес, хмыкнул в ответ я. Тут не поспоришь, особенно, принимая во внимание досадный повод, по которому мы собрались посреди зимы в Исландии, хмыкнул мой собеседник. Долго переговоры не продлились, дел было не в проворот, и все это прекрасно понимали. Армандо поверхностно пробежался по основным вопросам, и пусть и с некоторой досадой, отправился во свояси. Впрочем, для их племени подвернулась неплохая возможность на мир посмотреть, себя показать и создать при этом хорошие впечатления. Упускать ее они явно не собирались. Неожиданные откровения. Подкрепления продолжали прибывать со всех концов мира. Исландия, казалось, в одночасье стала его центром. Правда, сами исландцы сему обстоятельству не особо-то радовались. Нет, то, что чужеземцы бьют их врага столь дружно и крепко, радовало, Только вот, земля Исландии теперь изрядно разорена войной. Восстанавливать хозяйство будет ой как непросто. Радовало их лишь отсутствие у чужеземных воителей какого-либо желания претендовать на долю в отвоеванных землях. Им настолько надоела здешняя погодка, что они только и мечтали о том, как бы поскорее выбить врага да убраться во свояси. Даже когда союзники узнали о выделенных нам, горячих источниках и малых бухтах для проведения ритуалов, они лишь озадаченно почесали в затылках да заявили, мол, ну на. Даже непонцы, по достоинству оценившие горячие воды Исландии, высказались, дескать, те того не стоят. Пока идет война, в них само собой можно погреться да отдохнуть от сражений, но вот таскаться в такую даль только ради этого, они уж точно не станут. Кстати, о непонцах. Те из них, кто по договору о мире поселились в Великолесье, также прибыли на войну, но воевали в составе войска остроухих. И вскоре до них, пусть и самым краешком, но дошли слухи о наших похождениях в мире Полозовых. Родня Дамира во время общих посиделок с союзниками, частенько обсуждала виды на войну. Спустя время, речь закономерно зашла о примерах уже свершившихся битв. И вот тут-то чародеи Полозовых и отожгли. Мол, крепитесь соратники, архимаги второй ступени, противники, само собой, зело могучие, но кое-кто уже не раз с ними воевал и болтать и делиться тайнами со своими прежними соплеменниками, переехавшие непонцы не стали, однако Нишку навестила ее наставница, Липа, услышавшая весьма красочный пересказ сих слухов от своего зятя непонца. Ну а я с подачи жены подслушал уже их беседу. Нежа, я тут один слушок от зятька споймала, его распространение уже вроде как прикрыли, сделав соответствующее внушение всем осведомленным, но... Там ведь такое диво дивное упоминалось, что ни в сказке сказать, ни пером написать, а уж численности сила поверженного вами супостата, тем паче наводит оторопь. Твой дед Велибор, помимо требования строго хранить сию тайну, еще раз принес мне искреннюю благодарность за науку, преподанную его боевитой внученьке, а после даже предложил перевести наш кружок в школу драконьего бора. Получается, за этими слухами стоит нечто серьезное? Ну, да, было дело. И да, распространяться о той битве и впрямь не стоит, скомканно ответила Нишка, которую одолела скромность пополам с пониманием всей важности сей тайны. А еще ей было очень неудобно таиться перед женщиной, столь многому ее научившей. Вот как, просто, зятек заявил, дескать, вы с вашим мужем орду шаманов, равных второй ступени архимага, чуть ли не как баранов резали. Вот я и не удержалась, посетовала наставница нашей забияки. Поняв и приняв чувства наставницы, Нишка решилась поведать чуть больше. Да, сила у ворогов и впрямь соответствовала, но не искусность. Иначе осилить их было бы гораздо сложнее. В любом случае, равнять дикарей и гоблов с нынешними великанами точно не стоит. Проще выступить против сразу нескольких гоблинских вождей, нежели сойтись один на один с великаном того же уровня. Не знаю, какие уж там бродили слухи, но воинство лазутчиков, действительно, было немаленьким, а времени на бой, в обрез, вот и, но, что бы там ни говорили, легко нам в том бою не было, совсем. Враг прорывался через густонаселенный город, причем шел несколькими малыми отрядами, состоявшими сплошь из дикарских вождей. Ваша наука, наставница, и впрямь весьма пригодилась. Биться пришлось на коротке, быстро, точно и наповал, не давая гоблам наворотить дел в теснении мирного города. Искусство боя на чародейских клинках пришлось весьма кстати. Дед Велибор видел наше сражение, оценив все ухватки по достоинству. И в школе драконьего бора вашему наставничеству будут очень рады. Мы вам с роднёй амулеты дадим от провидцев. Не нужно, покамест, мир узнать о той битве, скомканно пояснила Нишка, которой жутко хотелось поведать наставнице больше, по меньшей мере из искреннего уважения, но она прекрасно понимала всю важность хранения тайн. Ох, сподобилась-таки воспитать достойную ученицу, которая столь сильно меня превзошла, искренне растрогалась женщина. «Благодарю за науку», — заявила ей Нишка, хитро подмигнув и уже мысленно добавив. «А про то, как мне повезло, я, пожалуй, промолчу». И правильно, так же по мысли речи поддержал ее я. Хронисты войны. Слегка неожиданной новостью стало отправление в Исландию песцов от вестника Великолесья, одним из которых оказался Баян Казимиров. Оно-то, с одной стороны, ожидаемо, ибо события здесь разворачиваются более чем значимые и осветить их в печати необходимо. Но, с другой, мы уже как-то попривыкли, что в Исландию отправляются только достаточно сильные чародеи, тут же на войну, более того, на передовую, заявилась эдакая сборная слабосилков. К Баяну редактор еще и парочку помощниц приставил, с наказом утащить того, случись хроникеру излишне увлечься сбором материала и полезть ради этого в самую гущу событий. Странно, Баян мне показался достаточно осторожным да вдумчивым. Впору бы заподозрить редактора в закулисном сватовстве, но обе девицы, пусть и являются слабосилками, однако в плане силы, будут заметно покрепче хроникера. Причем одна из них с толикой крови остроухих в жилах, а вторая имеет характерный клыкастый прикус. Женихающихся им и без нашего знакомца хватит. Нашему барзаписцу, дабы догнать и в достаточной мере перегнать сих дев, понадобится лет 10-20, если не больше. И то, если будет истово упирать на свое развитие да тратить все вырученные средства на укрепляющие зелья. Родись Баян в этом мире, да развивай силу с молоду, глядишь чего и сладилось бы, характерами-то сия троица вполне близка. А может, девицы, помимо выполнения задания редактора, ищут себе среди собравшихся здесь вояк видного ухажера? Вполне может быть. И резоны у редактора, отправившего их сюда, тоже запросто найдутся. Баяна же мне даже немного жаль. Ему приставленные няньки явно глянулись. Только вот, парню не нравится распределение ролей и отчетливое понимание, мол, слабоват он, чтобы к ним женихаться. А роль всего лишь друга, да еще и опекаемого, его явно не устраивает. Хотя, надо признать, стимул к саморазвитию получился весьма действенный. Так недолго и до культа силы дойти, на почве комплексов и стремления добиться внимания вожделенных женщин. Да, в большинстве случаев, добиваться внимания женщины, вообще, порочный путь. Но тут, думается, особый случай, сложный. Остается пожелать Баяну стойкости духа и доброй доли рассудочности. Парень-то поплыл и, несмотря на понимание своего положения, вовсю хорохорится да пытается самоутвердиться. А мы тут, вообще-то, не в бирюльке играем. Впрочем, война с сопутствующими ей подвигами привели сюда песцов Вестника Великолесья. Вон как глазенки горят, вопросами сыплют. То есть, во время высадки войск, драконы Великого Леса пожертвовали своими тайнами во имя сбережения жизни соратников? Достойно. А уж как все случившееся читателю подать можно. Жаль, что не довелось увидеть сражение и высадку войск лично. Описание со слов очевидцев и непосредственных участников – это, конечно, хороший источник, однако самим стать свидетелями подобного, дорогого стоит. Можно было бы записать все в дневник, а после перевести да выпустить книгу воспоминаний. Сей труд составит честь любому хроникеру. Снимала далее подсердечной досады в голосе выдал Баян. Сражений вы еще вдоволь насмотритесь. Воеводство придумает, как обеспечить вам достойный обзор. А для описания высадки войск покажем записи воздушной разведки. Правда, описание некоторых перестроений надо будет опустить, не доводя до печати, из соображений сохранения военной тайны. Вам выделит советника от воеводства. Записи очень подробные, вроде тех, что показывают на нашей выставке в Академгородке. Даже лучше, ответил я Баяну и остальным писцам, у коих мои слова вызвали немалый азарт и блеск в глазах. А навестить подземелья исландцев получится, о них столько слухов. Читатели будут рады прочесть о них в Вестнике, уточнил Баян. Что-то вы увидите, но надо понимать, для местных, подгорные чертоги, сокровенное убежище. Всего чужакам они показывать не станут, ответил я. Достаточно будет подробно да в красках поведать в печати о том, что все же увидим. Рассказы и описания чувств очевидцев неведомого весьма будоражат читательское воображение, заверил Казимиров. Глава 34. Моменты истины. Разобравшись с прибывшими пополнениями и обустройством тылов до стоянок, сводное войско вновь перешло в наступление. Тянуть с ним более было нельзя. Даже относительно короткой передышкой великаны успели воспользоваться на полную, изрядно укрепив свою оборону и подтянув свежие подкрепления из своего мира. Это выразилось в том числе во вновь возросшей периодичности и мощи всплесков от пространственной аномалии. Также подтвердилось предположение о нежелательности отрыва от дела магов пространства. Всплески сил от аномалии отчетливо намекали своими изменениями на своеобразную повторную раскачку. Шла она довольно туго и, похоже, на это теперь уходило гораздо больше усилий. По всплескам же мы вычислили, что потери в самых могучих магах, великаны все же сумели возместить переброской, и теперь, судя по всему, спешно подтягивают новые войска из своего мира. Печально, но предсказуемо. Остается надеяться на прибывшие к нам подкрепления, да постараться сорвать планы великанов. А планы у них наверняка имеются. Воюют-то они зело вдумчиво, быстро учатся на ошибках. Уловка, удавшаяся один раз, в следующей стычке с великанами выходит уже заметно так хуже, а то и вовсе проваливается. Войска вдоль всей передовой постепенно переходили к постоянной смене тактик. Делалось это поначалу неохотно, ведь выдавало всем окружающим военные хитрости да заготовки, но альтернатива-то тоже не радовала. Новый натиск на врага решили начать не с центра, а с отвлекающих ударов по флангам. Там, где они упирались в море, били как наземные войска, так и чародеи-водники. Они вновь ударили могучими водными плетениями по береговым укреплениям с кораблей и касаток, но в этот раз в наступлении принял участие весь флот, а это уже совершенно иной размах. На фланге же временно перекочевали две из наших летучих шхун с пополнениями из архимагов. Большее количество чародеев на борту позволило им вдарить куда крепче, нежели раньше, наведя у противника изрядного шороху. Особенно учитывая эпичное появление на передовой индийских шагающих крепостей, ставших настоящей занозой тараном для обороны исполинов. Дракон неба, в довершении, заполировал все своим падением небес, заставив врага вовсю шевелиться. За это время накопители артефакта зарядили, и данный удар не оставил его совсем уж безоружным. А там, глядишь, вновь успеют зарядить опустошенный. Наблюдатели от исландцев засекли во вражеском тылу успешную переброску сил, сообщил по связи Ладимир. Дадим им провести сей маневр, а после, пойдем на прорыв войсками центра, да при поддержке поморника и иглы, выпалил Ратмир. Ага, вторил отцу распаленный Ярослав, рядом с которым держали круг силы его жены, а чары с шакти буквально излучали предвкушение. И мы сделали это, полностью смешав планы противника. На палубе нашей шхуны вновь были установлены ячейки для запуска целого роя снарядов с плетениями первой ступени, а в кают-компанию набились архимаги со свитами, подпитывая защиту. Шхуна, ведомая Ярославом, тоже чуть ли не ломилась от набившихся в нее чародеев и их свит поддержки, только тут они являлись еще и основной ударной мощью, собравшись помимо в трюма, еще и на палубе, и даже в вороньем гнезде на мачте. Выбранная стратегия вскоре принесла успех, и после длительного утюжения вражеских подступов, наши войска двинулись на приступ. Орлы, сопровождавшие на флангах корабли роговых и хвостовых, показали удивительную картину оборотней ягуаров, дружно ломящихся через перепаханную ударами передовую. Их прорыв поддержали и усилили военные музыканты, заигравшие на своих зачарованных флейтах и барабанах пронзительно воодушевляющий мотив, настраивающий на отчаянную схватку. Вскоре им вторило хоровое пение с аккомпанементом других инструментов. Страшная на самом-то деле вещь, и опасная. Кошаки бесстрашной меховой гурьбой набрасывались на уцелевших под прежними ударами великанов и, невзирая ни на что, старательно тех рвали. Их прорыв напоминал собой эдакую пушистую лавину. Если же исполин оказывался им не по зубам, они по меньшей мере сковывали его боем до подхода тех, кто уже был способен его добить. А ведь вслед за оборотнями двигались и магомеханические гиганты из Индии с архимагами на борту. С матерыми троллями отважным кошакам было чуток посложнее, шкура у них уж больно крепкая. Не драконья чешуя, но пробить ее было довольно сложно, особенно сражаясь под ударами могучих лап сих хвостатых великанов. Троллей ведь неспроста называют каменными. И дело тут не только в предрасположенности к чарам тверди. Но так или иначе, врага били. Били повсеместно. Где-то проще, где-то сложнее, но получалось выдавить его с разоренных ударами войсковых чародеев рубежей. Продавило оборону противника и наше войско. Начался новый этап сражений за Исландию. Как бы резво ни прошло начало наступления, его продолжение шло с заметной натугой. Великаны еще более тщательно укрепили рубежи на всю глубину захваченных ими земель. Взяв один, тут же утыкаешься во включившиеся в боевые действия следующий, к которому, огрызаясь, отступают остатки войск с предыдущего. Причем оборона на новых рубежах уже полностью готова к сопротивлению и прикрытию отступающих союзников. Даже наслаждение от победы заметно блекнет, и все это здорово напрягало. Силы-то у нас, как ни крути, ограничены, усталость в войсках копится, а великаны явно нацелились на растягивание обороны во времени. Если дело и дальше пойдет в том же духе, то к аномалии мы выйдем в лучшем случае к празднествам возрождения силы. И беда тут совсем не в упущенном празднике, а в сезонном явлении, его сопровождающем. Там ведь тоже ожидается эдакая буря, в которую проводят особые ритуалы. В период зимних ритуалов, В Исландию прорвались великаны. А чего нам ждать по весне? Ускорить наступление еще сильней, трудно. А попытка прорыва к аномалии, та еще авантюра. Враг к всему прорыву наверняка уже подготовился. Следовательно, подобную попытку можно смело называть западней. Как же неприятно все это смотрится. И что будем делать? Уточнила Пелагея под согласный кивок от Нишки и сосредоточенное ожидание от остальных, когда мы собрались на очередное малое совещание. Что должно? И разбираться с тем, что будет, буркнул в ответ я. Хорошо сказано, хмыкнул на эти слова Ярослав, стоявший неподалеку и обсуждавший с Ратмиром положение на передовой и свои домыслы по этому поводу. Может, и хорошо, осталось только понять, как все это будет смотреться на деле, покивал в ответ я, пытаясь сообразить что-нибудь более конкретное, способное принести нам успех. Стоит уже сейчас подумать о том, как мы будем брать укрепления вокруг прохода в их мир. Та гора и все подходы к ней наверняка укреплены куда как надежнее. Да и к встрече с драконами в этот раз великаны, скорее всего, подготовятся, заметил Борислав. Это да, но, до чего же справно ты тогда вломился в их ряды? Я аж оторопел в первое мгновение, хмыкнул Влад Рогов. Да уж, подобного не ожидали даже мы, не то, что противник, хмыкнул Вячеслав. Да меня будто озарило, ну, или переклинило, тут уж с какой стороны посмотреть, хмыкнул Хвостов. В будущем ворог, скорее всего, постарается оборониться как от подобной сшибки на коротке, так и от грозового разряда, коим приласкал их войско Злат. Не ведаю толком, что у них из этого выйдет, но наши враги всяко быстро учатся, заметил Ратмир. Верно, но все это почти что пустопорожние разговоры. Что уж там творится вокруг прохода нам покамест доподлинно неведомо, напомнил Владимир. Исландцы провели наших в наиболее близкие к тому месту пещеры, но почуять мы ничего не смогли. Ворог больно уж крепко обосновался. На поверхность тоже не пробраться. Есть, правда, узкие ходы дивного народца, только сами они ничего не чуют, а мы через те норы не продеремся. Расширение же точно заметят и сразу же пресекут, вторил провидцу Ведогар Уральский. Значит, придется действовать по месту. Раз уж ничья разведка туда не добралась, даже пугалам пришлось отступать с боем, со вздохом резюмировал Ратмир. Да, крепко там обложились, ничего не скажешь, крупный лазутчик не пройдет, а совсем уж мелких да при этом с достаточно хорошим скрытым, у нас в распоряжении попросту нет, согласился я с главным воеводой Великолесья. Пытался я прокрасться к аномалии в шагоходе, но не вышло. Вокруг тех мест вьется своеобразное облако из связанных в единую сеть летучих артефактов. Ни по воздуху, ни, тем паче, по земле, туда не пробраться. Под землей, тоже, как и под водой, да и ручьи там протекают мелкие. К крепости, возведенной врагом вокруг аномалии, сводное войско пробивалось с боями вплоть до означенного мной срока. Ну, почти. До него осталось чуток времени, однако нам еще предстоит приступ цитадели. Великаны превратили гору в тот еще крепкий орешек. Брать сию твердыню нам придется отнюдь не всеми силами сводного войска. Линия-то соприкосновения все еще столь же длинна, и на всей ее протяженности идут ожесточенные бои. Враг перебросил из тылов на передовую почти все наличные войска, ведь сейчас так или иначе, но решается исход войны. Как выяснилось, в своей главной крепости великаны предусмотрели если не все, то очень многое. Щиты у нее соответствуют второй ступени в стационарном и многослойном исполнении, то есть запас прочности с подпиткой куда как больший, чем у общевойскового. Укрепления и средства обороны щедро сдобрены всем тем, что обеспечит возможность нанесения опосредованных ударов, опасных для драконов. Да и вообще, они тут преизрядно вложились в защиту. Даже опустошим мы все запасы погребов со снарядами второй ступени да навались всеми силами, этого, наверное, не хватит для прорыва обороны крепости. Но мы все же попробуем. Просто начнем давить тем, что попроще, зато его побольше. Чуть позже. Ну и что будем делать? Даже рой, налетевший сразу после поры падения небес, толком не пронял сию твердыню, а бить усиленными снарядами ты, Злат, даже не стал и пытаться, спросил раздосадованный Ратмир после всех попыток продавить щиты главной твердыни врага. Очевидный вывод, как бы напрашивается, но на деле он так себе, недовольно ответил я под озадаченный кивок от Эльдара. Они ведь совсем неспроста тянут время, намекнул воевода. Наверняка, вынужденно согласился я, и то, ради чего они так стараются, нам, скорее всего, тоже ой как не понравится, вторил ему Борислав. Не то слово, Кисло ухмыльнулся Ильдар, явно припомнив выкладки нашего с ним наставника. Не испробовали мы только приступ, в смысле удара пешим строем да в лоб, но и к нему вражины, судя по всему, готовы. Тут даже пойди вместе с нами шагающие крепости, толку, скорее всего, будет чуть, скривился Влад Рогов. Хм, а чего, собственно, мяться? Попробую. На приступ их твердыни сперва пойдет лавовый волод. Мне лишь нужно чуток подготовиться, заявил я, разобравшись с подсказками моей чуйки. Лавовый волод, против волотов иного мира, впрочем, клин клином вышибают, может из этой затейчивой выйдет, хмыкнул в ответ на мои слова Ратмир. Собрав все накопители из так и неиспользованных снарядов второй ступени, и добавив к ним те, что смог наскрести по сусекам, я начал подготовку к ритуалу создания стихийного волота. Ритуал сей древний и со множеством весьма спорных особенностей, не говоря уже о его чрезмерной затратности и, как следствие, краткосрочности действия. Однако, при условии прямого управления, он может дать столь необходимый нам результат. Волот на краткий срок уподобится огромному дракону. Девочек я, правда, попросил остаться на шхуне и подстраховать остальное войско, чуйка заставила. Спустя время, за которое крепость старательно поливали беспокоящими ударами союзные войска, чуть в стороне от нее образовалась трещина в скале, тут же превратившаяся пышущей жаром в жерло вулкана, из которого начали стремительно изливаться мощные потоки лавы. В отличие от обычного извержения, лава не растекалась, а быстро заполняла невидимую яйцеобразную форму. Заполнив ее полностью, расплав вновь преобразился, приняв облик огромного лавового дракона. Ух, да чего же странное ощущение, подумалось мне, когда я взглянул на мир глазами лавового дракона. Не затягивая, я сразу же метнулся к крепости и, вцепившись своей огромной пастью и лапами, попробовал на прочность ее щиты. Прямое управление, отчасти напоминавшее пусть и неполное вселение, дало волоту не только великолепную отзывчивость, но и позволило наделить когти и зубы лавового отражения почти теми же свойствами, что были у моего драконьего облика. Ненадолго, правда, но иного мне и не требовалось. Крепостной щит был пробит и частично поглощен, дав лавовому отражению еще немного времени, посему я в теле огромного и пышущего жаром лавового дракона начал спешно крушить саму крепость, сдабривая все выбросами пламени. Времени-то в запасе было и впрямь чуть-чуть да миленько.